28. Прекрасна мысль о братстве на земле. Каждая дисциплина духа дает устремление. Только воля может дать дисциплину духа. Но когда мысль бредет, как утвержденная самость, то истинно нет канала для правильного жизненного действия. Так каждая примененная мысль даст рост духу. Так каждая примененная мысль Тары и Гуру даст расширение сознания. Так только цепь иерархии даст возможность восходить. Великое послушание ведет к истинному творчеству, ибо когда послушание руководит действием, то мощь вырастает и ручательство напрягает все силы.